Глава 10. Лестничная незнакомка. В понедельник утром без четверти 7 зазвенел будильник. Субастик проснулся, громко зевнул и сказал: «Папа, папа, просыпайся, одеялом накрывайся и спи дальше, не стесняйся». «Что значит «спи дальше»?» — удивился господин Пеппермин, садясь на постели. «Но ты ведь наверняка мечтаешь, чтобы я кое-что пожелал», — с хитрой улыбкой спросил Субастик. «А что именно кое-что?» — не понял господин Пепперминт. Он спустил ноги с кровати и потянулся за халатом. «Ну, например, чтобы тебе сегодня не нужно было идти на работу», — подсказал Субастик. «Я как раз очень даже рад, что пойду сегодня на работу», — возразил господин Пепперминт, запахивая халат. «Ты рад тому, что поплетешься ни свет ни заря на работу?» — не поверил своим ушам Субастик. «Ты не заболел?» Субастик спрыгнул с кровати, подскочил к окну, открыл обе створки и заголосил на всю улицу. «Помогите, помогите! У меня больной, спасите! Он с утра затеял ссору, жить не может без конторы! Градусник ему несите, валерьянку, аспирин, ему нужен карантин! Доктора скорее ведите, санитаров позовите, капель крепких пропишите и таблеток горьких гору, чтоб не рвался он в контору!» «Прекрати сейчас же!» — рассердился господин Пепперминт и быстро закрыл окно. «А то кто-нибудь тебе поверит и впрямь вызовет скорую помощь». «А что, папа, было бы неплохо. Тогда мне осталось бы только пожелать, чтобы они поскорее доставили тебя в контору. Представляешь, покатишь сиреной вжик, и там!» — оживился Субастик. «Ну, знаешь, я не настолько тороплюсь. Доберусь к 8 своим ходом», — охладил его пыл господин Пепперминт. «У меня к тебе другая просьба, раз уж мы заговорили о желаниях», — сказал господин Пепперминт, подходя к зеркалу. «Ты не мог бы сделать что-нибудь с этими синими веснушками? Может быть, их как-то уменьшить, чтобы они были не слишком заметны?» «У меня есть идея получше», — отозвался Субастик. «Хочу, чтобы веснушки совсем исчезли с лица моего папы». «Да ты что, остановись», — испугался господин Пепперминт. «Они же нам еще понадобятся». «И переехали на живот», — закончил свое пожелание Субастик. «Отлично», — обрадовался господин Пепперминт и обозрел свой живот, который теперь весь был усеян синими веснушками. «Вот только бы они не потеряли из-за этого свои силы». «А это мы сейчас проверим», — сказал Субастик. «Хочу, чтобы папа Пепперминт стоял передо мной умытый и одетый. Тогда мы с тобой спокойно позавтракаем, и тебе не нужно будет торопиться», — добавил Субастик с удовлетворением, оглядывая побритого господина Пепперминта в нарядной рубашке с галстуком. После завтрака господин Пепперминт попрощался с Субастиком. «Ну, я пошел. До свидания, Субастик», — сказал он и направился к двери. «Еда в холодильнике», — бросил он на ходу. «Постой, папа», — удержал его Субастик. «А мы не можем есть у себя в комнате. Что за удовольствие от еды, если Анна-Мари каждый час сует свой нос в кухню и спрашивает: «Ты не лопнешь? Ты не лопнешь?» «Анна-Мари», — удивился господин Пепперминт. «И давно вы с госпожой Брюкман перешли на «ты»?» «Она мне всегда тычет. А я что, рыжий?» — ответил Субастик. «Ты рыжий», — подтвердил господин Пепперминт и рассмеялся. «Ну ладно, какое это имеет значение, если мы сейчас решаем такой важный вопрос?» — нетерпеливо продолжал Субастик. «Понимаешь, я хочу, чтобы у нас в комнате стоял свой личный большой-пребольшой холодильник, набитый всякой всячиной». «Ой», — вырвалось у господина Пепперминта. «Ты хоть предупреждай, когда тебе на ум приходят такие увесистые желания», — сказал он и почесал живот. Субастик опрометью бросился в комнату, чтобы посмотреть на новое полезное приобретение. И действительно, в комнате, притиснувшись к письменному столу, красовался огромный холодильник. «Вот и славненько!» — промурлыкал Субастик и отворил дверцу. «Ну, что это такое?» «Так нечестно!» — возмутился он, глядя на утюги, сковородки, носки и прочие предметы, которыми были забиты все полки вперемешку с помидорами, сыром, зеленью и другой снедью. «Ладно», — Субастик знал, как исправить ошибку. «Хочу, чтобы все несъедобные вещи исчезли, а вместо них в холодильнике появилось много вкусной еды». «Теперь порядок», — радостно сказал он, оглядев свои вкусные сокровища. Субастик проводил господина Пепперминта до дверей и спел ему на прощание свежую песню. «Буду я один скучать, холодильник изучать и с работы папу ждать. Он работает весь день, я же тут сижу как пень, маюсь скукой без конца, когда нет со мной отца». «От скуки есть прекрасное средство. Волшебные веснушки», — сказал господин Пепперминт, уже спускаясь по лестнице. «Действительно», — оживился Субастик, — «как же я не сообразил! Хочу, чтобы мне сегодня не было скучно», — пожелал он. «Ну все, до свидания», — крикнул господин Пепперминт, перепрыгивая через ступеньки. «У меня много дел». «Каких таких дел?» — встревожился Субастик. «Секрет», — ответил господин Пепперминт уже снизу и выскочил на улицу. Если бы он сказал Субастику, что он задумал, тот бы наверняка, как всегда, начал ворчать-бурчать и задавать каверзные вопросы. А задумал господин Пепперминт вот что. Он твердо решил сегодня набраться храбрости и, наконец, заговорить с прекрасной незнакомкой. Но не успел он сделать и 100 шагов, как вся его храбрость опять куда-то улетучилась. Господин Пепперминт страшно рассердился на самого себя и даже остановился. «Ну почему я такой трус?» — ругал себя господин Пепперминт. «Ведь я же не побоялся забраться на крышу, причем ночью не побоялся. И с вышки 3-метровой вчера прыгнул. Прыгнул? Так неужели я побоюсь подойти к даме и сказать ей 2 слова? Нет, решено. Сегодня я должен с ней заговорить». Почувствовав прилив сил, господин Пепперминт полетел на работу, размышляя на ходу, как лучше завязать разговор. «Можно с погодой, конечно, начать», — прикидывал он. «Хороший денек или что-то в этом духе. Или лучше просто спросить, ну, как прошли выходные?» «Нет, это слишком фамильярно. Начну, пожалуй, с погоды». Погруженный в свои мысли, он не заметил, как дошел до офиса. Какая-то девушка обогнала его, открыла стеклянную дверь и придержала ее, чтобы она не ударила господина Пепперминта по лбу. «Доброе утро, господин Пепперминт», — сказала девушка. «Хороший денек. Даже не хочется идти на работу, особенно после выходных, верно?» Господин Пепперминт остолбенел. Она. Он чуть не задохнулся от счастья. Его незнакомка стоит перед ним, и они ведут самый что ни на есть настоящий разговор. То есть разговор ведет она, а он молчит, как истукан. Самое время ответить что-нибудь подходящее. Он откашлялся и сказал: «Доброе утро». «Для начала сойдет». Господин Пепперминт поздравил себя с первым успехом, потом набрал в легкие побольше воздуха и выпалил: «А мне очень даже хочется идти на работу. Я вообще полюбил в последнее время ходить сюда». «Правда? Вы так любите работать?» — с интересом спросила незнакомка. «Да нет, не скажу», — смутился господин Пепперминт. «Тогда почему же вы любите ходить на работу?» — спросила девушка. «Потому что только здесь я могу встретить вас», — неожиданно для самого себя признался господин Пепперминт и густо покраснел. «Приятно слышать», — рассмеялась незнакомка. Подъехал лифт, двери распахнулись, и господин Пепперминт, не помня себя, шагнул внутрь, девушка за ним. Лифт начал подниматься. Девушка внимательно посмотрела на господина Пепперминта и сказала: «Глядя на вас, не скажешь, что вы спортсмен?» «Спортсмен? В каком смысле?» — удивился господин Пепперминт. «Я вчера с подругой ходила в бассейн», — объяснила незнакомка. «И как раз, когда мы зашли, вы прыгнули с 3-метровой вышки. Очень красиво. Я еще сказала подруге: я его знаю, он с моей работы. Мне бы так ни за что не прыгнуть. Вы мастер». «Да нет, что вы, это так, баловство», — замямлил господин Пепперминт. «А мы с подругой всегда ходим в бассейн по воскресеньям», — сообщила незнакомка. «Вы тоже?» «У меня нет подруги», — не в попад ответил господин Пепперминт. Незнакомка опять рассмеялась. «Я не об этом», — сказала она. «Вы тоже ходите по воскресеньям?» «Кто? Я?» — опять переспросил господин Пепперминт, чувствуя неловкость. «Да, собственно, только в воскресенье и хожу». «Ой, нам выходить», — сказала незнакомка, показывая на открытую дверь лифта. «Лифт стоит, а мы все разговариваем и разговариваем». Едва они вышли, как двери закрылись, и лифт поехал вниз. Господин Пепперминт растерянно огляделся. «Да мы заехали на пятый этаж, промахнулись. Нам же на второй. Ведь вы, кажется, нажали на второй?» «Я вообще ни на что не нажимала», — рассмеялась незнакомка. «Лифтером у нас работали вы. Давайте пойдем пешком, быстрее будет», — предложила она. Спускаясь по лестнице, господин Пепперминт не сводил с девушки глаз. «Что-то у вас с волосами стало, какие-то они теперь другие», — осмелел господин Пепперминт. «Нет, волосы те же», — ответила девушка с улыбкой. «Прическа другая. Подруга вчера постригла. Коротковато получилось и топорщисто, как иголки у ежа. Но я уже почти привыкла. А вы что скажете?» «Мне очень нравится», — искренне ответил господин Пепперминт. «Почти как у Субастика». «У Субастика? А кто это?» — заинтересовалась девушка. «Так просто и не объясните», — растерялся господин Пепперминт. «Да вы, наверное, его видели вчера в бассейне. Он был со мной». «Ах, этот рыженький мальчик в водолазном костюме. Это ваш? Значит, вы женаты?» — спросила незнакомка. «Нет, нет, нет», — замахал руками господин Пепперминт. «Что вы? И вообще, Субастик не ребенок, а Субастик. И он не мой, то есть не совсем мой. Тем более, что я совсем не женат», — сбивчиво объяснял господин Пепперминт. «Вы меня совсем запутали», — сказала девушка. Тем временем они дошли до нужного этажа. «Если хотите, я вам потом расскажу. Это целая история», — совсем осмелел господин Пепперминт. «Давайте в обед встретимся. Вы где обедаете?» «Тут», — ответила девушка. «Беру с собой из дома какой-нибудь салат. А вы?» «А я в кафе хожу рядом. Зеленое дерево называется», — объяснил господин Пепперминт. «У них, между прочим, прекрасные салаты». «Ну что ж, попробуем. У вас когда обед?» — спросила она. «С половины первого до половины второго», — ответил господин Пепперминт. «Тогда до половины первого», — бросила девушка уже на ходу, направляясь к двери. «Подождите», — остановил ее господин Пепперминт. «Скажите хоть, как вас зовут?» «Моя фамилия Март, как название месяца», — ответила девушка и скрылась за дверью. Господин Пепперминт стоял на лестничной площадке, совершенно ошеломленный случившимся. «Невероятно! Я справился. Мы поговорили. И теперь я знаю, как ее зовут. Ай да Пепперминт, ай да молодец!» Пританцовывая, он влетел в свой офис и даже не обратил внимания на сердитую физиономию своего начальника, господина Тузенпупа, который выразительно посмотрел на часы, давая тем самым понять, что кое-кто изрядно опоздал. Все утро господин Пепперминт пребывал в превосходном расположении духа. Он постоянно что-то мурлыкал себе под нос и не замечал ничего вокруг себя. Ровно в половине первого он вылетел из офиса, подхватил госпожу Март, и они отправились в зеленое дерево. За обедом господин Пепперминт не закрывал рта. Он рассказывал о Субастике, о том, как Субастик явился к нему однажды и назвал папой. Тогда Субастик был еще таким маленьким, что помещался в небольшом рюкзаке. Его можно было незаметно пронести в квартиру, не рискуя вызвать неудовольствие хозяйки, госпожи Брюкман. У него были синие веснушки, и он ел все подряд, пожирая без разбору галстуки, мусорные корзины и прочие полезные вещи. Теперь он подрос, и рюкзак ему стал маловат. На вид ему лет 8, и он больше не грызет ножки стула, предпочитая всему на свете сосиски с горчицей. О том, что волшебные веснушки теперь перекочевали к нему, господин Пепперминт умолчал. А то еще пришлось бы показывать живот. Это было бы уже слишком. Когда они вернулись на работу, часы показывали без четверти 2. Господин Тузенпуп в очередной раз грозно посмотрел на господина Пепперминта и сделал ему строгое замечание. 2 опоздания за один день — это чересчур. Но господин Пепперминт пропустил выговор начальника мимо ушей. Ничто не могло испортить ему превосходного настроения. Домой он летел как на крыльях. Перескакивая через ступеньки, он одолел одним махом несколько лестничных маршей, ворвался в квартиру, чуть не сбив с ног господина Понеделькуса, который как раз учил в коридоре своего попугая кататься на роликовых коньках, и устремился к себе в комнату, поприветствовав на ходу оторопевшего господина Понеделькуса, взмокшего от дрессировки попугая и удивленную госпожу Брюкман, которая восседала на стуле в проеме кухни в качестве зрителя конькобежного представления. «Привет, Субастик!» — крикнул господин Пеппермин с порога. «Ну как прошел денек? Не умер тут от скуки?» «Нет», — ответил Субастик, — «занят был. Построил для тебя парк аттракционов. Скорее садись и не вертись. Смотри и слушай и дивись». «А ты не хочешь спросить, как у меня дела?» — немного обиделся господин Пепперминт. «Я тоже не скучал». «Потом расскажешь, папа», — деловито сказал Субастик. «Начинается представление, всем на удивление. Объявляется номер, кто поймает удачу за хвост. Вот, держи-ка», — скомандовал он и втиснул господину Пепперминту в руки пучок каких-то шнурков. Господин Пепперминт возрился на странное подношение. Оглядевшись, он с удивлением обнаружил, что вся комната опутана веревками, концы которых сходились в тот самый пухлый пучок в его руках. Веревки тянулись от шкафа к лампе, от лампы к карнизу, с карниза они сбегали к спинкам стульев, отдельные грозди свисали с книжной полки, уходили под кресло, чтобы потом вынырнуть где-то у письменного стола и забраться на окно, где они ловко были зацеплены за оконные ручки. Не успел господин Пепперминт прийти в себя от увиденного, как Субастик вспрыгнул на холодильник и затараторил: «Подходите, подходите! Дамы и господа, занимайте лучшие места! Уникальный аттракцион, единственное представление! Не пропустите, вас ждет сюрприз! А еще отличный приз! Один главный и 7 в придачу! И вот уже нашелся один смельчак, он вам сейчас покажет, как нужно ловить удачу за хвост! Прошу!» Господин Пеппермин сидел не шелохнувшись и смотрел во все глаза на бойкого конферансье. «Папа, ну давай, тяни!» — прошептал Субастик. «А то испортишь все представление!» Встрепенувшись, господин Пепперминт потянул за одну из веревочек. Из-за письменного стола выплыла консервная банка, в которой что-то бренчало. «Посмотрим, посмотрим», — тоном заправского ведущего сказал Субастик и заглянул в банку. «Так, что у нас тут? Сломанная шариковая ручка без стержня. Неужели это второй приз? Или третий? Нет, это маленький утешительный приз. Не падайте духом, и вам непременно повезет. Тяните за другую веревку. Как знать, быть может, на сей раз вам попадется главный приз». Господин Пепперминт потянул за другую веревку. Со шкафа соскользнул полиэтиленовый пакет. Субастик сунул в него нос и, поморщившись, выудил оттуда темно-серый носок. «Поздравляю, поздравляю!» — радостно закричал он. «Третий приз — мужской носок. Немножко поношенный, но это ничего. Аплодисменты победителю, дамы и господа!» Субастик согнулся в поклоне и торжественно передал господину Пепперминту подарок. «Ты тоже должен похлопать, папа!» — тихонько подсказал он. «Как же я могу хлопать, если я держу веревки?» — возразил господин Пепперминт. «Верно!» — озадачился Субастик. «Ну ладно, тогда получи главный приз. Тяни за эту веревку!» Господин Пепперминт покорно подчинился. Из-под кресла выехал бумажный рулон, из которого Субастик извлек свернутую в трубочку газету. «Поздравляю! Победитель получает свежайший номер сегодняшней газеты с сенсационным сообщением!» Субастик вручил господину Пепперминту газету, похлопал в ладоши и послал достопочтенной публике воздушный поцелуй. «А нас на странице 3», — сообщил он, спрыгивая с холодильника. Господин Пепперминт раскрыл газету, нашел нужную страницу и принялся читать заметку, отчеркнутую красным карандашом. Загадочное происшествие. В субботу вечером таинственно исчезли 3 туристов из Гамбурга, приехавших к нам на автобусную экскурсию. Несколько часов вся группа провела в ожидании отправившихся на самостоятельную прогулку гостей нашего города, после чего было принято решение обратиться в полицию. Предварительное расследование не дало пока никаких ощутимых результатов. Рассматриваются разные версии. Полиция не исключает, что означенные лица стали жертвой преступников. По показаниям свидетелей, в последний раз пропавших без вести гамбуржцев видели в обществе неизвестного мужчины средних лет. Предположительный возраст — 35. Приметы: худощавое телосложение, темные волосы, носит очки. Указанные приметы совпадают с описанием неизвестного, разыскиваемого полицией в связи с другим тяжким правонарушением. Разыскиваемый преступник ходит в сопровождении рыжеволосого мальчика в водолазном костюме. Просьба ко всем, кто обладает сведениями о местонахождении пропавших туристов или же о местонахождении описанного выше мужчины и мальчика, незамедлительно сообщить об этом в полицию. Побледневший господин Пепперминт опустил газету. «Доигрались», — дрожащим голосом сказал он. «Теперь нас разыскивает полиция. Куда ты отправил эту троицу? Попытайся вспомнить, как ты сформулировал свое желание». «Я пожелал, чтобы они отправлялись туда, откуда явились», — ответил Субастик. «А уж откуда они явились, этого я не знаю». «Что же нам делать? Ведь нас арестуют». «Сцапают меня по дороге на работу». Господин Пепперминт чуть не плакал. «Что скажет госпожа Март?» «Госпожа Март? А кто это?» — встрепенулся Субастик. «Моя знакомая. Ну, та, которую я все время на лестнице встречал», — объяснил господин Пепперминт. «Я так и подумал», — нахмурился Субастик. «Все-таки познакомился с этой мадам. Как ее там? Февраль?» «Март», — поправил его господин Пепперминт. «Да, мы сегодня, наконец, познакомились. Очень симпатичная, милая такая, веселая». «Ну и замечательно», — сказал Субастик. «Раз она такая милая и веселая, то будет кому тебе в тюрьму передачи носить». «Оставь свои дурацкие шутки», — одернул его господин Пепперминт, которому явно было не до смеха. «Как же теперь нам быть? В любом случае, нам нельзя показываться на улице вдвоем. Сразу арестуют». «Ну надо же, какая неприятность в такой день, который так замечательно начинался». «Да», — согласился Субастик с тяжелым вздохом. «Ведь не каждый день получаешь с утра пораньше холодильник, набитый всякими вкусностями». «И потом все так удачно складывалось», — продолжал господин Пепперминт, не слушая Субастика. «Шло как по маслу». «Верно», — отозвался Субастик. «У меня тоже все укладывалось тютелька в тютельку. Всем призам нашел место, и веревки не перепутались. Вон какая конструкция получилась». «И так все ужасно закончилось», — сказал господин Пепперминт и закрыл лицо руками. «Стоп, стоп, стоп, я не согласен», — запротестовал Субастик. «Еще ничего не закончилось. Сейчас мы пойдем поужинаем, потом добудем новые карты, сыграем в 66 и для поднятия настроения закажем себе малиновый сок. Что ж тут ужасного? Не понимаю». «А если они завтра посадят нас в тюрьму?» — в отчаянии спросил господин Пепперминт. «Так это же будет завтра. Зато сегодня мы проведем прекрасный вечерок», — попытался успокоить его Субастик. «Будем есть, пить, играть и песни петь». «Вот уж петь мне сегодня совершенно не хочется», — отмахнулся от него господин Пепперминт. «А тебя никто не заставляет», — сказал Субастик. «Это дело добровольное». «Чтоб печаль, тоску прогнать, нужно вместе поиграть. И про ужин не забыть, соком всю печаль запить. Всем известно, сыто брюхо, грустным мыслям очень глухо».